Интерлюдия 28. В большом подвальном помещении с металлической дверью, без окон и почти без мебели, если не считать стола и длинного шкафа с книгами, находились четверо человек. Эдгар Девлин в дорогом синем костюме сидел за столом, на котором были расставлены какие-то механические и химические приборы. Неподалеку от него стояла Веспа, сложив руки на груди. Вдоль шкафа, медленно шагая, ходил Кувалда, вытаскивая книги и читая названия. А в центре, на стальном кресле, прикованный наручниками, сидел Гейл. Живот его был забинтован, лицо его ничего не выражало, а ошейник под горлом издавал монотонные, тихие, жужжащие звуки. «Ты зачем это делаешь, а?» – спросила Веспа Кувалду, когда он в очередной раз вытащил книгу. «Ты читать-то хоть умеешь?» Кувалда поглядел на нее, и взгляд его был настолько злым и тяжелым, что Веспа отшагнула назад. «Эй, господин Золотые Волосики, напомни мне хоть одну причину, почему я не могу оторвать этой мелкой крысе голову прямо сейчас, а?» – спросил Кувалда и указал на Гейла. «Если вы оба заткнетесь, я смогу закончить свою работу». Повисла тишина, в которой отчетливо было слышно, как Девлин включает и настраивает свои механизмы. Наконец он закончил и откинулся в кресле в довольной позе. Лишь лицо его ничего не выражало. «Веспа, выключи его». Веспа вытащила коробку, которую Девлин забрал у Расти, и нажала кнопку. Жужжание из ошейника исчезло, и Гейл тут же обмяк. «Я что, умер?» – сказал он и оглядел стоящих перед ним людей. «Ой, лучше б я умер». «Успеешь еще, слизняк?» «Ой, бабушка, и ты здесь. И ты тоже. Папа мой трубач, я что, что-то выиграл? Или это клуб по интересам?» Веспа нажала на другую кнопку, и Гейл дернулся от боли. «Не надо, Веспа». «Да, бабуль. Послушай дяденьку». Девлин встал и подошел ближе. «Вы знаете, кто я?» Гейл поглядел на Девлина щурясь. «Девлин, наверное. Гордость нашего кольца». «Хорошо. А вы знаете, почему вы здесь?» Гейл огляделся. «Ну, видать, у вас в цирке уродов недокомплект». Девлин наклонился ближе. «Я не понимаю, оттого не ценю сарказм. В вашем положении, господин Ривер, я бы избежал этих излишних словесных конструкций». Гейл нахмурился, будто бы не сразу понял, что ему сказали. «Я повторю свой вопрос». «Я здесь потому, что вожу дружбу с одним степняком, так?» «Верно. Его имя Флинн Понт. Но, насколько я знаю, это не настоящее имя. Оно служит всего лишь кодом в некоторых заведениях». Девлин заложил руки за спину и стал ходить по комнате. «Но меня интересует не это. Меня интересует ваш конфликт с господином Кувалдой». «Господином? Вы себя слышите? Господин Кувалда, серьезно? А это, видимо, леди Лобзик, да?» «Эх ты, мелкий ублюдок!» «Грязная тварь!» Кувалда и Вес подвинулись вперед к Гейлу, но Девлин поднял руку, и они остановились. «Вы давно не получали дозу фермента, господин Ривер. Сейчас вы агрессивны и озлоблены. Чуть позже силы покинут вас, и вы станете слабым и болезненным. Ваше поведение построено на эмоциях, поэтому я и мои коллеги, мы будем его игнорировать, верно?» Спросил он, поглядев на Кувалду и Веспу. Те промолчали. «Итак, меня интересуют обстоятельства кражи, которую вы совершили по просьбе вашего друга». «Да не было никакой кражи. Так, нелепое недоразумение». «Недоразумение? Недоразумение? Ты мелкая тварь!» И Кувалда сделал пару тяжелых шагов. «Остановитесь!» Но Кувалда не слушал. «Это ты недоразумение! Кровосос паршивый! Вшивый наркоман!» «Кувалда, уймитесь!» «Ты нарушил самые основы командной работы! Ты предал отряд! Из-за тебя люди, которые добывали эту шкатулку, погибли зазря! Прямо как ты сейчас!» И Кувалда занес свой огромный кулак над Гейлом. «Гунтер, хватит!» Повисла тишина. «Как ты меня назвал?» Спросил Кувалда после паузы, поворачиваясь к Девлину. «По имени. А теперь отойдите и дайте мне закончить». Кувалда, злой и ошеломленный, отошел. «Чтобы дать вам причины быть откровенным, я вас простимулирую». И Девлин вытащил и поставил на стол большую колбу с ферментом. Гейл и Веспа поглядели на нее очень алчно. Но Веспа, в отличие от Гейла, тут же отвела взгляд. А, так речь про шкатулку. А я-то думал. Ну, тогда слушайте. Минуту. И Девлин что-то нажал на одном из приборов. Начинайте. 2 недели назад к продольной, нашей банде, пришел какой-то заказчик и дал задание отправиться в первое кольцо и совершить кражу со взломом. Кем он был, я не знаю. Кувалда собрал самых умелых парней, выбил разрешение и туда уехал. Кем был этот заказчик? Спросил Девлин Кувалду, перебив Гейла. Его звали Ред. Из конторы Марка Дайна. Ага, кольцо-то узкое. Ну, так вот. Затем они вернулись и притащили с собой шкатулку. Ну, а я знать не знал про эту историю, и меня, понимаете ли, ломало. Вот я ее истощил, чтобы на фермент сменять. Признаю, виноват, но поймите, я же больной человек. Вы не человек, сказал Девлин и поглядел на Гейла. И вы врете мне. Видимо, придется прибегнуть к иным способам воздействия. Веспа? Раздался еще один щелчок, и Гейла тряхнуло сильнее. Почему ей можно выбивать из него дерьмо, а мне нет, а? Ладно. Там все сложнее. Там замешан понт. Итак, продолжайте. Я этого понда давно приметил. Он в заведении у моей сестры был, то возле дома ее. Я и подумал, что следит он за ней. Может, маньяк какой? Я с сестрой так-то не очень, но все равно испугался. Осмелел, подошел к нему раз и говорю: «Ты че за ней смотришь все время, а? Вращать-тращать? Извращенец какой?» А он говорит: «Нет, мол, люблю ее, да только подойти стесняюсь». Я поглядел. Тип вроде богато одетый, красивый, на стиле в общем. Да и сестра у меня весьма себе. Таких красавиц не сыскать. Ну, в общем, слово за слово, как говорится, краном по столу. Ближе к делу. В общем, познакомились. Через пару дней он мне сказал: «Мол, у вас будет операция, украдут шкатулку. Если ты для меня ее достанешь, то...» Тут Гейл осекся. То что? А, так, семейные дела. С сестрой хотел помириться, вернуть кое-что, что забрал у нее. Девлин помолчал, словно взвешивая ценность информации, и кивнул. Продолжайте. Он не сказал, зачем ему шкатулка. Сказал, что в ней что-то личное. Что-то, что он Даре хотел подарить, сестре моей. Да я не спрашивал. В общем, кувалда вернулся, шкатулку принес, я ее тащил. А куда она потом делась? Ну... Гейл поглядел в сторону. Мы должны были в одном месте встретиться с этим пондом. Но он не явился. Я там полдня прождал, между прочим, у меня ломало, понимаете? Серьезно, не вру. И появился этот, отринутый. Девлин поднял бровь. Какой-то тип из отринутых. Я знаю, что с ними нельзя говорить и все такое. Но он не говорил. Просто указал на шкатулку, а сам кучу бутыльков с ферментом дал. Отринутый? Какой отринутый? Да мне почем знать. Они же все одинаковые. Ну, какой-нибудь дворянин-мятежник. Меня он сам не волновал. А вот фермент очень. И вы вот так вот просто предали сделку? Да вы на него посмотрите! Я удивлен, что он вообще ждал ломать, копать. Ну, я не сдержался и отдал. А потом все как-то завертелось. Девлин задумался и кивнул каким-то своим мыслям. В чем-то вы врете. Но в целом история правдива. Да ты знаешь, что в шкатулке, а? Нет. Важно не содержание, а важность содержания. Кувалда хмыкнул, а Гейл и Веспа своим видом дали понять, что фраза Девлина показалась им слишком сложной. В общем, еще один вопрос и фермент ваш. Я знаю, вы работали вместе с ним еще вчера. Как вы думаете, где сейчас может быть господин Понт и куда может направиться? Гейл поглядел на фермент, облизнулся и открыл было рот, но затем бросил взгляд на Веспу и Кувалду, и нахмурился. А знаете чё? Не знаю. Этого дурака куда угодно может занести, грести-плести. Вы лжете. Может быть. Но я друзей не предаю. Что? Кувалда взревел и ринулся на Гейла. Веспа попыталась его остановить, но массы ее тела было явно недостаточно. Этот урод покалечил рыжего! И Кувалда ударил Гейла по щеке. Этот вонючий мажор украл мое оружие! Кулак обрушился прямо в челюсть Гейла. И этот ублюдок убил 32 твоих товарищей, а ты защищаешь его? Тупая мутантская мразь! И он ударил Гейла в живот. Тот закричал и обмяк. Заткнитесь, Кувалда. Вы тоже мутант. Кувалда обернулся на Девлина, сделал шаг вперед. Я не мутант! Мутант — это организм, измененный под воздействием внешних факторов, в самой основе своего существования, что отражается в частичном или полном изменении предшествующих стабильных функций. А я просто сделан лучше! Я не мутант! Повисла тишина. Кувалда, нависая над Девлином, внезапно изменился в лице. В смысле, не надо меня так называть. Ты говоришь обидно, Девлин. Девлин же без всяких эмоций поглядел на Гейла. Итак, вы ответите мне на вопрос? Нет, Понт. Он мне кое-что пообещал, помочь. И за фермент я друзей не сдаю. Больше. А вам-то он зачем? Чтоб вырвать ему сердце через жилетку. Да тебе-то он что сделал? И правда. Спросил Девлин, обернувшись. Что? Что вам сделал господин Понт, Кувалда? Какова ваша цель? Что? Совсем офонарел, Девлин? Ты как-то туповат для сыщика. Да-да, убил всю вашу банду. Но это не причина. Вам ведь не было до них особого дела. Девлин поглядел на Кувалду, и его механический глаз зажужжал. Мой глаз заменяет так называемый веритальный протез. Устройство, которое улавливает мельчайшие изменения температуры вашего лица. А лицо – лучший детектор лжи. Вы врете. Вам понт нужен по другой причине. Кувалда нахмурился. Впрочем, мне и не важно. Девлин взял со стола фермент. Препарат снимет боль после ударов, ускорит заживление и принесет удовлетворение. Так вы не расскажете нам, где может быть понт? Гейл поднял злобный взгляд, полный боли, на Девлина. Из разбитой губы текла кровь. Вам скажу, но только без них. И он кивнул на Кувалду и Веспу. Они не уйдут, но вы можете сказать тихо. Ладно. Девлин подошел ближе и слегка наклонился. Хотя... И Гейл плюнул кровью в лицо Девлина. Девлин сделал шаг назад. Его пальцы сжались и разжались. Он быстро заморгал, а его механический глаз зажужжал. Лицо скривилось в жуткой, невероятно безумной гримасе. Кувалда поглядел на него с удивлением, а Веспа с испугом. Казалось, сейчас Девлин ударит Гейла, но вместо этого он, что есть силы, закричал. Веспа тут же ринулась вперед, схватив со стола флакон с каким-то раствором и салфетки, и протянула их Девлину. Тот, все еще дергаясь и крича, схватил флакон и почти целиком вылил себе на лицо. В воздухе запахло спиртом. «Странный у тебя способ выпить, золотые кудряшки», — сказал Кувалда. «Не выношу, когда ко мне прикасаются. Это словно тебя ударили разрядом. Вот так!» И он взял со стола коробку и нажал кнопку. Тело Гейла тут же начало дергаться от боли и обмякло. «А я думал сломать ему пальцы». «За работу, господин Кувалда. Господин Понт скоро проявит себя». Когда Девлин закончил тщательно вытирать свое лицо и убрал салфетку, его выражение снова было спокойным и невозмутимым. «Веспа, подготовь мою комнату к переливанию крови от господина Ривера. Мне нужна сыворотка». Веспа ошарашенно поглядела на Девлина. «Вам нужна его кровь, хозяин?» «Да». «А моя? Моя больше не подойдет?» Девлин сел за стол и снова принялся за свои механизмы. «Это потому, что я уже старая?» «Да. А теперь попрошу. Мне нужно проанализировать все, что я сегодня услышал».